Глава 10. Теперь, после этой нелепой, конечно, характеристики губернатора-декабриста, читателям понятны причины той глубокой ненависти, которая так вдохновляла крепостную музу. Понятно даже, с какой жадностью большинство дворян ловило всякий слух об удалении Муравьева. Вот новость первоклассная, вот новость на расхват, газетная, прекрасная, и кто же ей не рад? Так начинается Муравьиада. Конец долготерпению, наш префект, наш тиран, по царскому велению переведен в Рязань. Оказалось, что ликование было преждевременно. Переведен был другой Муравьев, племянник Александра Николаевича, вятский губернатор. Вскоре, однако, пришла очередь и декабриста. Муравьев Николай Михайлович, генерал-губернатор, сын Муравьева-Веленского. В апреле 1861 года Ланской увидел себя вынужденным подать в отставку, уступая место Валуеву. Валуев Петр Александрович, граф, русский государственный деятель. Это был первый удар начинавшейся реакции. Муравьев понял, что его роль кончена. Написал Валуеву замечательное по откровенной прямоте письмо и в октябре тоже подал в отставку. Муравьев был уволен от должности и высочайшим приказом назначен сенатором с переводом в Москву 16 сентября 1861 года. Фактически, это была почетная отставка. Либеральная часть дворянства и общества провожала его торжественным обедом. Губернский предводитель Болтин отметил твердость и такт, с которым якобинец и заговорщик сумел предупредить обычные в то время крестьянские волнения. Он достиг этого, внушив крестьянству, что и для тех, кто в течение двух столетий терпел притеснение и насилие, есть правосудие, есть закон. Благодаря только этому, в то самое время, как в большинстве других губерний потребовалось содействие войск для прекращения беспорядков, в Нижегородской губернии для этого было достаточно личного появления и устных разъяснений губернатора. В ответной речи Муравьев сказал, между прочим, что в этом много содействовали ему сами крестьяне, которые с глубокой благодарностью к великим милостям императора приняли новое положение и в совершенном порядке, тишине и спокойствии исполнили все требования оного. Тем самым, заключил растроганный декабрист, равно как и дарованными ими правами гражданства, они удостоились участия в настоящем обеде. Действительно, за столом среди дворянских и чиновничьих мундиров виднелись мужичьи кафтаны. Как они чувствовали себя в этом положении, вопрос другой. Но в газетных статьях по поводу знаменательного обеда указывалось на это явление, как на символ нового строя, воплощение наступившего равенства и братства. С этих пор о Муравьеве ничего уже не слышно. За праздником освобождения наступили будни. Вверху, на месте Ланских и Милютиных, водворились Валуевы и Толстые. Милютин Николай Алексеевич, Толстой Дмитрий Андреевич, граф, русский государственный деятель, член Государственного совета. Внизу, пережившие свой героический период, воронины становились исправниками обычного типа. И только порой, в глухие 80-е годы, проносились воспоминания о героическом подъеме освободительной эпохи. Гацинский, историк и знаток Нижегородского края, в статье, посвященной Муравьеву, находит, что он ушел вовремя. Это может быть правда. Революционер и мечтатель в юности, прошедший долгую школу дореформенного режима, сам он стоял на грани двух периодов русской жизни. Свободолюбец с мечтой, всеми привычками и приемами он принадлежал к старому типу самовластного дореформенного чиновничества. Необыкновенно даровитая натура, он в совершенстве овладел этими приемами и направил их, как военный Валенрод, на разрушение основ этого строя. Валенрод Конрад, гроссмейстер Тевтонского ордена, который в конце XVI века возглавил крестовый поход против Литвы и Польши. Предание сделало из него патриота-литвина, который вступил в орден с единственной целью отомстить ему за разорение своей родины. Но когда стена векового рабства наконец рухнула, увлекая за собой и многое другое, старый декабрист и бывший городничий очутился лицом к лицу с новыми требованиями жизни, которым примениться ему уже было трудно. Мы видим приемы его борьбы. Они были старые и годились только в применении к старому. А стремился он к новому до конца. и через все человеческие недостатки, тоже может быть крупной в этой богатой, сложной и независимой натуре, светится все-таки редкая красота ранней мечты и борьбы за нее на закате жизни.